Сократу по обычаю нужно самому назначить себе наказание. Судьи не услышали от него обычных униженных просьб о помиловании, раскаяния, мольбы, уловок, к которым прибегают в таких случаях. Сократ продолжал быть иронически дерзким. Оценивая свои прегрешения, он говорил, что в его честь следовало бы дать такой торжественный обед, какой устраивается победителем Олимпийских игр. Ну а на худой конец соглашается уплатить небольшой штраф из кармана своих попечителей и учеников. Его собственный карман, как всегда, пуст. Наиболее вероятное решение суда – тюремное заключение и изгнание – Сократ решительно отклоняет. И вот то, что почитателям и ученикам Сократа казалось чудовищно нелепым, невероятным, свершилось. Вынесен смертный приговор. Снова держит свою последнюю речь по-прежнему спокойный, добродушно улыбающийся Сократ. «Избежать смерти нетрудно, Афиняне». А вот что гораздо труднее, это избегнуть испорченности. Она настигает стремительней смерти, и вот меня, человека медлительного и старого, Сократу было тогда 70 лет, догнала та, что настигает не так стремительно смерть, а моих обвинителей, людей сильных и проворных, та, что бежит быстрее, испорченность». Я ухожу отсюда, приговоренный вами к смерти, а мои обвинители уходят, уличенные правдою в злодействе и несправедливости. У порога смерти Сократ пророчествует, что тотчас после его гибели постигнет Афинян кара более тяжелая, чем та, которой его покарали. «Вы думали, — говорит Сократ, — избавиться от необходимости давать отчет о своей жизни, избавиться от обличителей? Умерщвляя людей, вы не избавите себя от порицания. Такой способ самозащиты ненадежен. Гораздо лучше другой способ. Не затыкать рта другим, а самим стараться быть как можно лучше». Последняя просьба Сократа — позаботиться о его сыновьях, чтобы не к деньгам они стремились, а к богатству духовному, чтобы не мнили о себе больше, чем они есть. И, наконец, звучат его последние знаменитые слова на суде. «Но уже пора идти отсюда. Мне, чтобы умереть, вам, чтобы жить. А что из этого лучше, никому неведомо, кроме Бога». Так жил и так умер Сократ. Его гибель не просто трагедия невинно осужденного, это трагический конфликт мыслителя с обществом, философии с перезревшим строем, который чувствует опасность для себя даже в отвлеченных поисках истины, даже в иронически-критических рефлексиях разума, ибо сам этот строй перестал уже быть истинным и разумным. Сократ сам осудил себя на смерть, и уже осужденный твердо отказался от реальной возможности бежать из тюрьмы и уйти в изгнание. Он добровольно дал распять себя на кресте отеческих законов и поступил мудро, подчинившись законам. Он лучшим образом продемонстрировал порочность этих законов. Пророчество Сократа сбылось. Позор пал на голову его судей и, прежде всего, на головы обвинителей. Они, так же, как тиран, судивший Зенона Элейского, были побиты каменьями и, как сообщает Плутарх, повесились, так как не вынесли презрения афинян, лишивших их огня и воды. Смерть Сократа явилась последним и самым обличительным, самым гениальным его философским произведением, вызывавшим глубокое брожение умов и могучий общественный резонанс на протяжении многих веков человеческой истории. Юный ученик Сократа Платон, присутствовавший на судебном процессе, испытал настолько сильное нравственное потрясение –